689. Гуру. Если почувствуешь, что силы потрачены сверх положенного и равновесие нарушено, удались в тишину молчания своего внутреннего мира, и в нем, отделившись от внешней суеты, силы вновь почерпнешь и равновесие восстановишь, и снова сильным почувствуешь себя. Ибо там, в глубине духа, скрыт источник огненной мощи, от него черпать и учись.